Глава 26. Джонни лежала на боку в холодной темноте под крайним коттеджем. Она обхватила прижатые к груди колени и стиснула зубы, чтобы они не так стучали. Но уж лучше она насмерть замерзнет, чем выйдет отсюда. Ведь этот человек никогда не найдет ее здесь. Ни за что! А все потому, что когда она только убежала от него, а он вышел ее искать, он даже не заглянул под пол ее домика. Хотя, может быть, он еще и вернется сюда. От долгого неподвижного лежания у нее затек правый бок. Но Джонни не решалась изменить позу. Песок и мелкие камушки впивались ей в кожу. Однако она не осмеливалась пошевелиться. Иногда по ней проползали жуки. Но Джонни старалась думать, что это сороконожки или божьи коровки, и не мешало им ползать по своему телу. Но самое страшное, ей было холодно, и этот холод заставлял Джонни постоянно дрожать. А если она будет дрожать слишком сильно, то этот страшный человек услышит ее и снова поймает. Наверное, прошло уже много времени. Вдруг она почувствовала, как что-то приблизилось к ней. «Животное?» Джонни затаила дыхание. И тут послышалось тихое «Мяу!». К ней подошла большая пушистая кошка, свернулась клубочком у ее ног и тихо заурчала. «Кисонька!» — прошептала Джонни. Она погладила кошку по голове и спине. Кошка осталась с ней. Теперь она улеглась возле груди Джонни. Но ее громкое мурлыканье могло привлечь внимание того страшного человека. И тогда он заглянет сюда и найдет ее. Вскоре Джонни перестал дрожать. Тут раздавшийся наверху звук спугнул кошку. Она прыгнула в сторону и исчезла в темноте. Джонни прислушалась и услышала, как открылась дверь. А потом увидела босые ноги на деревянных ступеньках крыльца. «Девочка!» — тихо позвала она. Ноги повернулись. Девушка нагнулась и заглянула под дом. «Это ты там внизу?» — спросила она. «Да», — ответила Джонни. «Ты что, собираешься сидеть там всю ночь? А он ушел?» — с тревогой спросила Джонни. «Кажется, да. Прошло уже несколько часов. Я думала, мне никогда не развязаться». Джонни встала на колени и начала потихоньку выползать из своего заточения к девушке, которая ждала ее у крыльца.